Приказчик оказался симпатичным парнем лет 30. Светловолосый, с голубыми глазами, крупными руками и ногами, с уже вполне заметным животиком. Он производил впечатление этакого плюшевого мишки, уютный, надежный, спокойный. Женщины должны млеть и покупать без скидок. Правда, сейчас мишка имел достаточно пыльный, грязный и потрепанный вид. На одежде пятна, в волосах солома, на лице щетина, но все равно видно, что человек за собой следит. Дать ему часок-другой, лохань с горячей водой, побольше душистого мыла, и опять заблещет очарованием. «День добрый, сар». «И вам, «Сатра Вайст. Мое имя Рошер Вайст. А вас как зовут?» «Ивар. Ивар Решви, к вашим услугам, Сатра». Рошер чуть поклонился. «В свою очередь, и я рад буду помочь вам. Вы ведь оказались здесь совершенно случайно, верно?» Голубые глаза просияли. «Вы абсолютно правы, Сатра». «Не можете рассказать, как это случилось?» «Лори Эрин настроен очень решительно, но ему хочется найти настоящих убийц, а не абы кого, вы же понимаете?» Судя по восторгу в голубых глазах, инициатива Лория полностью поддерживалась. Чувствует себя виновным? Да, похоже. Знает, что не убивал, но боится, что на него сейчас все грехи повесят. «Ну, как? Я проснулся, захотел отлить, а тут...» «Вы ее сразу узнали?» «Да откуда ж? Ларри благородная, она к нам в лавку и не заходила». «И что? А в городе вы ее видеть не могли?» Торговец чуть замялся. «Да мог, конечно. Но где я, а где Лайри? Смотри, не смотри. Вот лучше и не смотреть, чтобы не расстраиваться. Да и жена у меня хорошая. Ребенок вот недавно родился». «А вы попиваете?» «Да нет же, не так было». «А как?» Тоном змея-искусителя вопросил Рошер. И получил не особо связанный, но зато подробный и длинный рассказ. «Вы знаете, как это, когда у ребенка режутся зубки? Нет? Ох, поверьте, если у вас нет денег на мага или лекаря, придется очень сложно. Потому что родимая чадушка орет беспрерывно. Даже не так. Орет беспрерывно! Молчит оно только если ест. А во сне, кажется, тоже орет. Сколько это можно выносить? Да в зависимости от личной доблести. Выспаться не удается, отдохнуть невозможно. Вся жизнь дома крутится вокруг этого комочка, который по какой-то прихоти стал центром вселенной, и поди не стань с такими-то воплями. Ей-ей, лучше уж кошачьи песни по весне, там хоть поленом швырнуть можно. Здесь же терпи и терпи. Жена сходит с ума и медленно звереет. Ты не высыпаешься и звереешь быстро, а ведь надо еще работать». Никто, ни жену, ни ребенка содержать не будет, кроме тебя. А на работе хозяину все равно, кто там у тебя орет и сколько минут за ночь ты спал. Так что... Ивар понимал, что не прав, когда напивался в хлам. Но идти домой сил не было. Вот и нажрался. Снял какую-то девку, которую даже и не помнил. Кажется, они куда-то шли, что-то пили. А потом обнаружил себя в сарае. С трещащей по причине похмелья головой, но зато выспавшимся. Между прочим, впервые за 10 дней. Спать не хотелось, хотелось поговорить с природой. И он зашел за сарай. Вышел, потянулся, обратил внимание на пятно в траве, и тут все завертелось. «А Лория?» «На коне?» «А, он неподалеку был, точно. Я, как увидел тело, орать начал. Он сразу же рядом и оказался». Я и не понял, откуда он появился. Логично. Если услышал, то был рядом. С другой стороны, а что он тут делал? Вообще умные люди здесь не катаются, потому как трава, земля неровная, а если конь копытом в кротовую нору попадет, его только на колбасу пустить и останется. Да и других мест полно, и других дорог. В общем, убить девчонку могли оба. И ланист, а потом изобразить, что прискакал на выручку. И Ивар, а потом изобразить шок. С другой стороны. «А вы Лория видели? Слышали?» «Да, кажется, копыта стучали. Вон в той стороне. Я еще подумал, какие-то дураки здесь кататься вздумали». «Дураки?» «Ну, да не о том я», — отмахнулся Рошер. «Почему дураки? Почему множественное число? Карер же один». Ивар хлопнул глазами. «А мне показалось, что лошадей больше». «Почему? Топот, ржание. Почему вы так подумали?» Рошер вцепился клещом, но вытрясти из Ивара больше не представлялось возможным. Может, и правда топоту было больше, чем от одной лошади. А может, ржали или разговаривали. Он точно не запомнил. С похмелья-то. Это сейчас ему пару глотков вина дали. Он и ожил. А был-то вообще никакой. Вот показалось так. И убивайте не поймет почему». Рошер задумался. Показалось, это лишь слова. А если правда обманка? А туман с утра был? Был, молочный такой. Может, и эта роль сыграла. Там же звуки переиначиваются. Что тонет, что усиливается. А когда вы ее нашли, был туман? Да нет, почти рассеялся. Иначе как бы я ее заметил? Логично. Но как тогда увязать? С кем Ланист был на прогулке и почему об этом молчит? Вариантов масса. От чужой жены до... да до чего угодно. Предполагать можно многое, а вот... Лория Каррер сразу-сразу оказался рядом, как вы закричали, или минут 5-10 прошло. Ивар задумался. «Вот не знаю. Вы меня поймите, я в таком шоке был». Рошер прищурился. «А ночью вы с кем-нибудь того?» Ивар побледнел сильнее, но кивнул. «Мне кажется, да. А это не могла быть?» «Не знаю». Чуть ли не стоном вырвалось у приказчика. «Ей раш не знаю. Да чтоб моей душе из паутины выхода не найти. Не хотел я жене изменять, но вино...» «Кабачик, сука, туда или выморозков влил, или подмешал чего. По мозгам что кувалдой ударило. Половину вечера не помню». «А пили-то где, сэр?» «В ражем мишке». Знал Рошер этот кабак. Ну, не из лучших, но и не худший. Так средненький. И да, подлить всякую гадость в вино там могли. Но не просто так, ой, не просто. Если кто-то из своих закажет кабанчика. Но кому нужен этот Ивар с его простодушным лицом и голубыми глазами? А вы богаты, сар? Да что вы, сатра, работал бы я приказчиком в лавке. А чем торгуете? Тканями, сатра. «Устаю иногда, ноги побаливают, плечи. Поворочай-ка эти скатки. А денег мало. Было бы больше, я бы жене помощницу нанял, она бы так не уставала». «Наследство не получали, не должны получить». Рошер невольно вспомнил дело о Елене. Ивар замотал головой. «Да мне и неоткуда. Все здесь, в Долинаре. Но у меня семья не слишком богатая». «С земли кормимся. Я первый, кто выучился». «А у жены?» «И у жены тоже. Отец портной, сама шьет помаленьку, мать вышиванкой промышляет». «Да нет, нет у нас богатых родственников». «А знакомых?» «Нет, сатра. А почему вы спрашиваете?» «Уж больно странно, что вас в том кабаке опоили. Хотели пограбить, так мы бы сейчас не беседовали. Ничего у вас не пропало?» «Так у меня ничего ценного и не было. Кошелек!» Ивар похлопал себя по карманам и с искренним удивлением вытащил из одного вышитый мешочек. «Цел. И деньги в нем есть?» Пара серебрушек так и оставалась на дне, заставляя подумать о странностях жизни. Вот зачем опаивать добромолодца, если его потом не ощипывать? Просто так? Хм, ничего не понятно.